чем успокоилась? Разумеется, без памяти влюбилась, теперь мужняя жена, вся в семье, за военным замужем. Куда иголка, туда и нитка. Все порывы развеялись. Все колесят, сейчас в Калининграде. Пишет, детский садик для детишек открыли, для семей военнослужащих. Она музыкальные занятия с ними ведет. Нравится. Конечно, натура, она выхода ищет. «Милые вы мои забияки», — подала голос Вера Дмитриевна. «Хотелось бы мне на вас взглянуть, не будь рядом с вами таких женщин». «Вера, Вера, твои слова, надеюсь, не относятся к собственной дочери». «Зато не относятся к ее мужу. Она его любит, и в этом и счастье. К тому же я не просила дорогую Клару Цеткин награждать меня эмансипацией. Я теперь знаю, что лично меня эта эмансипация не прельщает». «Очень-очень приятно. Сдаюсь», — как эхо прогудел Чубарев. Вера Дмитриевна легко поднялась и, кивая на застекленную дверь, сказала: «Я к Майе Сергеевне, Росте, встань и побуду. Наш-то давно уже из этого возраста вышли». «Грустно, когда дети вырастают», — проводил жену глазами Чубарев. «Конечно, их не перестаешь любить, но когда они маленькие и в тебе нуждаются каждую минуту, мы сами от этого и сильнее, и моложе становимся. Как будто все еще впереди. Завидую тебе, Ростя». Как только за Верой Дмитриевной закрылась дверь, Лапин шумно вздохнул в себя воздух, пахший дымком от папиросы Чубарева, вышел в соседнюю комнату и вернулся с небольшой самшитовой трубкой и коробкой табаку. Косясь на стеклянную дверь, он деловито привычно набил и раскурил трубку. «Курю, понимаешь, только у себя в кабинете. Отовсюду гонят. Везде запретная зона. Майя терпеть не может», — пожаловался Лапин по-детски обиженно. «Но сегодня, пожалуй, пора и храбрость проявить. Она при тебе не налетит? Скажи, Олег, чем ты сейчас занят?» «Чем, чем?» — Чубарев широко махнул рукой, рассыпая пепел. «Чем?» «Опять нужно перебираться, теперь уже с Урала в Холмскую губернию. На старое место. Опять моторы. Понимаешь, Ростя, всю жизнь как гимназист в подготовительном классе. На ровном месте складываю кубики. Только дело начинает чуть-чуть дышать, хлоп, тебя футболят куда-нибудь на новое место, и опять букварь, детские кубики, опять все сначала». «Но это же прекрасно!» Лапин с наслаждением, посасывая свою трубочку, все-таки с опаской поглядывал на стеклянную дверь. «Ничего себе прекрасно! Посмотрел бы я на тебя, как бы ты всю жизнь просидел за сложением и вычитанием», — недовольно заворчал Чубарев. «Ты вон куда хватил? В радиофизике передний край, академиком стал». «А, Олег, все одно. У тебя завод, у меня институт. Ярмо есть ярмо. Нет, ученый не должен быть администратором. У меня от всех этих ведомостей и отчетов разжижается ум». «Не знаю, не знаю. Тут я с тобой решительно не согласен, Ростя. Ведомости, отчет — это, конечно, статья совершенно невыносимая. Болото, муть. Зато никакого дурака над тобой. Сам знаешь, сколько их развелось в главках бездельников. Своему делу ты сам и хозяин. Голову тебе, наоборот, не переставит, твои мозги — ты им и хозяин. По твоему ворчанию сразу видно, они над тобой всерьез потрудились, бумажные-то души. Ничего, орешек ты крепенький, об тебя и зубы поломать можно». «Есть грех», — довольно поддакнул Чубарев. «Ну а сейчас, Ростя, чем конкретно занимаешься ты, так, в общих чертах?» «Понимаешь, старина, — оживился Лапин, —